После входа рождения новичок долго не может оправиться от удивления и потрясения, которые вызваны жесткими ограничениями материального тела. Прежде всего, он лишается свободы и простоты перемещения, которая раньше вызывалась лишь одной мыслью, желанием двигаться. Таким образом, большая часть начального периода человеческого существования связана с осознанием и мучительными попытками овладеть своим новым телом. Не меньшее изумление вызывает у того, кто в первый раз, и совершенно незнакомая потребность в питании, так как в прежних условиях существования восполнение энергии было совершенно автоматическим процессом. Добавим к этому непрерывную лавину мощных и беспорядочных сигналов, приходящих от ранее неизвестных 5 органов чувств. Теперь становится понятно, насколько мучителен для новичка его первый опыт. Некоторые факты позволяют предположить, что эта травма была бы еще серьезнее, если бы в периоды бессознательного восстановления сил, то есть сна, тот, кто в первый раз не получал поддержку и помощь со стороны заинтересованных наблюдателей, остающихся за пределами мира пространства и времени. Такое начало становится первичной системой обучения, которая продолжается на протяжении всей человеческой жизни. Его суть – повышение осознанности. Страдания и удовольствия, о которых извещают 5 физических органов чувств, привлекают внимание к вызывающему их событию. Из полученных переживаний извлекается запоминающийся урок. Если же оно связано с эмоциональным откликом, то запоминается еще лучше. Экстремальные переживания существенно ускоряют процесс обучения. Говоря простыми словами, обучаемость, память, воспоминания непосредственно зависит от глубины переживания. Это значит, что отсутствие ярких переживаний и ослабленное внимание изрядно снижают действенность обучения. В начальной школе изучаются те сведения, на которых основана физическая жизнь каждого человека. Последующие программы обучения затрагивают мышление и поступки, но основополагающие принципы существования опираются именно на предметы начальной школы. Другой тип обучения – средняя школа, с которой связано человеческое существование, относится к тому, что происходит за рамками сознания. Это сведения, которые извлекаются 5 органами чувств, независимо от сосредоточенности внимания. Такое обучение постоянно протекает при обычном бодрствовании, и накопленные данные сохраняются вплоть до мельчайших подробностей. Поскольку внимание не участвует в этом процессе, осознающий разум чаще всего в состоянии вспомнить не более 5 части подобных сведений, но именно они составляют тот бескрайний слой памяти, которая неожиданно и без сознательных усилий поднимается на поверхность при острой необходимости. Мы почти не осознаем этих воспоминаний, однако они оказывают мощное воздействие на наши мысли, решения и поступки. Третья форма обучения связана с периодическими бессознательными состояниями, то есть сном. Наяву мы можем вспомнить лишь малую часть этой деятельности, хотя она тесно переплетена с обыденной жизнью и является важной частью системы переживаний и памяти, на которой основано существование в материальном мире. Навязанные культурой представления заставляют нас не уделять особого внимания даже тем событиям в сновидениях, о которых мы помним. Люди чрезвычайно редко признают влияние снов на их поступки и переживания в состоянии бодрствования. Однако при взгляде извне автоматическое применение сновидений в процессе обучения становится достаточно очевидным. Основная форма образования, разработанная различными культурами на протяжении всей человеческой истории, хорошо известна и остается вполне общепринятой, но совершенно неестественной. В большинстве случаев традиционное образование полностью игнорирует внутренние переживания и уделяет основное внимание только первичному и вторичному обучению. В результате оно навязывает искусственную форму старательности и дисциплины, которая совсем не связана со средствами повышения осознанности и в целом просто недоступна для обычного человеческого сознания. На занятиях, в особенности при выполнении монотонных повторяющихся упражнений, внимание учеников блуждает и отвлекается, что обычно препятствует даже автоматическому, естественному процессу обучения. Каким бы примитивным оно ни казалось, такое образование высоко ценится в человеческом обществе, хотя связано исключительно с накоплением знаний, укреплением власти над физической материей и практическим применением различных ее форм, включая соответствующие разновидности энергии.